Глава 32. Мне было очень радостно видеть, как изменилось настроение учителя. Мрак, одолевавший его, рассеялся. Он словно хлебнул из живительного источника. Просто-напросто повеселел. Нет, не повеселел. Утешился. Утешился и успокоился. Духом прост был крепче других, поэтому очень горько было смотреть, как с каждым днем все больше сгибается его спина, как опускаются плечи, будто он несет непосильную ношу. Но вот появились друзья и единомышленники и подхватили этот груз, и настроение поднялось, как четыре дотлевающих полена их сложили вместе, и они снова вспыхнули ярким, согревающим огнем. Четыре апостола. Они похожи на четырех апостолов, думал я. Четыре евангелиста. Четыре рыцаря в святом бою. «Ты сидел там в углу, как приклеенный, и слушал», — сказал Прост, когда мы наутро спустились к реке. «Я учусь. Все время учусь». «Да, верно. Ты выучиваешь все, что я показываю. А как дела с готическим шрифтом?» «Уже читаю и готический. Вот видишь, Юси, вот видишь. И все же самое трудное — научиться хорошо говорить». «Да уж». «Думаю, трудности связаны в первую очередь с голосом, с природой голоса. Голос идет изнутри. Он возникает в глубине груди, поднимается из легких и выходит наружу через гортань, как облачко мельчайших капелек слюны». Он тут же рукой обрисовал возникшее у его рта облачко слюны, показал его форму, показал, как оно рассеивается и исчезает. «Мы стесняемся всего, что покидает наше тело», — объяснил Прост. «Все мы должны избавляться от отходов, но делать это принято в одиночестве, не публично. В отхожем месте мы хотим избежать посторонних глаз и ушей. Знаешь ли, в Хернесанде сортиры даже запирали на специальный латунный крючок, будто испражнения профессуры заключали в себе некий постыдный секрет. Но говорить-то они умели и любили. Иногда, я думаю, школы для того и созданы, чтобы избавить человека от ложного стыда за свою речь». «Хуже, когда много слушателей», — вставил я. «Вот потому-то ты и должен практиковаться в одиночестве. Вот смотри, река. Что бы тебе хотелось сказать о реке?» «Он что, шутит?» Я посмотрел на широкую, спокойную реку. В ней отражались бледно-голубое небо и легкие белые облака. Где-то вдали ревели пороги. «Сказать? Именно сказать. Одних мыслей недостаточно. Мысли, которые ты не облек в слова, может, и порадуют тебя на секунду, но они превращаются в кашу, и уже в следующий миг ты их забываешь. Только когда ты их произнес, придал им форму, ты можешь понять их значение и их ценность». «Ну, можно же записать?» «Да, но для этого требуется важное условие, чтобы тот, к кому ты обращаешь свои мысли, умел читать. Итак, река, что бы ты хотел сказать этой реке? Посмотри, она даже поморщилась от нетерпения». И в самом деле пролетевший ветерок взъерошил водную гладь, и отражение облаков исчезло. Прост, не добавив ни слова, повернулся и пошел к дому. «Я остался один». Но подождал еще немного, пока не убедился, что никто, кроме реки, не может меня слышать. «Ваула», — сказал я тихо и повторил погромче. «Река!» Прозвучало странно и глупо. Я еще раз огляделся по сторонам. Никого. «Знаешь ли ты, река, какой самый большой грех? Самый большой грех, который человек может совершить, не любить своих детей». Я прислушался к спокойному шороху текущей воды. «Не любить своих детей. Рожать детей, чтобы их мучить, делать им больно, не утешать, когда им плохо». И я увидел перед собой бурую отекшую рожу ведьмы. Ее ухмылка была такой злобной и издевательской, что мне стало страшно. Скажи я еще хоть слово, получу такую взбучку, что вряд ли выживу. вырвет с корнями все волосы. Что ты сделала, Санне Марет, чертова ведьма? Если, то я тебя убью. Как она? Что с ней, с моей сестричкой? Жива ли она вообще?